Наследство члена-корреспондента Академии наук было такое. Большая квартира, дача и деньги на сберкнижке. Все было поделено между Аллочкой и сыном. Деньги Аллочке, квартиру тоже Аллочке, дачу пополам. С деньгами Сергея Ивановича, что лежали на книжке, случилось то же, что и со всеми деньгами на всех книжках, а свою половину дачи Аллочка быстро и глупо продала. Быстро, потому что не желала вступать в переговоры с Юрием Сергеевичем, глупо, потому что тайком дешево. Дальше следовала постыдная часть Аллочкиной биографии, о которой она предпочитала не вспоминать. Деньги за дачу вложила через Бобину голову и неудачно в акции МММ. «В квартире Сергея Ивановича я была прописана», — оправдывалась Аллочка, жалобно дрожа губками. «А дача, а деньги? Мне нехорошо, сердце». Нина, словно паж, стоящая у Наташиного изголовья, с пузырьком валерьянки наготове, бросилась к Аллочке и сунула ей рюмку. «В квартире Берты Семенны жестко поправила Зина. А деньги ты расфуфыкала, чужие. Ты и Раевским про смерть деда после похорон сообщила. Боялась, что за наследством прилетят». «Ах, ну какое там наследство!» — понурилась Аллочка. Богатство всегда обходило ее стороной. «А теперь Боба их бросит, и что тогда? Уж она-то хорошо знает жизнь. Детей-то любят, только пока не перед глазами. Боба будет давать на Соню все меньше и меньше, а Наташе вовсе ждать нечего». Аллочка прикинула, жить она сможет в своей квартире, тем более, что пару лет назад она умненько выпросила у Бобы на маленький ремонтик. Но на что жить? Не по бутикам бегать, а на что она будет элементарно питаться? «Я пойду к ним постучусь», — решилась Аллочка, глядя на дочь как человек, по своей воле идущий на амбразуры. «Просто пойду, как ни в чем не бывало, и позову их пить чай». «Уедет», — мрачно думала она. «Кому, как не ей, знать, каково дочери с Бобом?» Наверху Боба с Машей старательно делали вид, что ссорятся. И обоим это было невыразимо приятно. «Ах, что же ты, Бобочка, не читаешь мне свои стихи? Или хотя бы Мандельштама, Ходосевича, Кузьмина?» — шипела Маша. «У тебя здесь нет ни одной книжки. Книгами торгуешь. А сам читать разучился. Сейчас возьму и защипаю тебя». «Где уж нам читать новым русским? Мы все больше по платежкам. Пока платежка не придет, товар не отгрузим. Слушай, Боба, неужели ты правда сам за прилавком стоял?» Купец Елисеев тоже начинал с того, что сам торговал. Боба вспомнил, как когда-то в своих ночных разговорах с Машей он уже говорил ей это. «Слушай», — оживилась Маша, — «за 3 дня, что я здесь, я уже от нескольких человек слышала про Елисеева. Это что, модная фраза?» Боба подошел к окну. «Смотри, снег все валит и валит». «Ага, сейчас нас занесет, как у Агаты Кристи, а потом кто-нибудь кого-нибудь убьет. Если выбирать, то лично я, пожалуй, прихлопнула бы Аллочку. Знаешь, у меня в сознании так странно устроилось. Дед с бабушкой — это святое, а дед вместе с Аллочкой просто перестал быть». «До сих пор на нее злишься? Что она с этого брака поимела? Наследство оказалось с Гулькин». Мальчик Боба Любинский в пушистом шарфе, краснеющий, когда мальчишки ругались матом, казалось, никогда не существовал. И Боба давно уже использовал ненормативную лексику, как привычно обиходную. Но сейчас он намеренно сказал небрежно так, Сгулькинхэм...